Небеса, как шатер, распростерлись вверху, как нежна голубая бездомная высь, созерцая чудесной природы косу. В нашем сердце рождается песнь, дивен Создатель, Творец, любящий Бог и Отец. Рвется душа в неземные края, с Ним пребывать навсегда. Благодарность Христу за общение час, за надежду живую, за радость в сердцах, что любовью великой объемлет Он нас. За обитель святых в небесах, там будет вечный наш дом. Песня о нем мы поем, рвется душа в неземные края, там пребывать навсегда. Если трудно порой, если больно в груди, если грех как пятно на одежде души, мы поднимем свой взор голубым небесам. Луч надежды засветится там. Дивен Создатель, Творец, любящий Бог Отец, рвется душа в неземные края, с Ним пребывать навсегда. Небеса, как шатер, распростерлись вверху, как нежна голубая бездонная высь. В нашем сердце лелеем одну мы мечту, в край небес от земли унестись. Там будет вечный наш дом, в песнях о нем мы поем. Рвется душа в неземные края, там пребывать навсегда. Рвется душа в неземные края.